Глава 11. Вечер наступал в Ханое на 12 часов раньше, чем в Нью-Йорке, и солнце, которое еще высоко стояло в небе, когда Ричард и Джоди покидали Бронкс, уже зашло за горы Северного Лаоса в 200 милях западнее аэропорта Ной-Бэй. Небо окрасилось в оранжевые цвета, а на смену длинным вечерним теням пришел тропический сумрак. Сильный запах керосина забивал ароматы города и джунглей, вой реактивных двигателей перекрывал рев клаксонов и стрекотание насекомых. Гигантский транспортный самолет С-141 «Старлифтер» военно-воздушных сил США стоял на бетонированной площадке перед ангаром без опознавательных знаков в миле от пассажирских терминалов. Задний трап самолета был опущен, генераторы работали, давая энергию для освещения. Внутри ангара также горели огни. Сотни дуговых ламп, висящих под гофрированным металлическим потолком, озаряли желтым сиянием огромное замкнутое внутреннее пространство. Ангар был велик, как стадион, но в нем находилось лишь 7 гробов. Каждый длиной в 6,5 футов. Их поверхность из рифленого алюминия отражала яркий свет. Они выстроились в аккуратный ряд на эстакаде, каждый был накрыт американским флагом. Флаги недавно выстирали и выгладили, центральная полоса флага совпадала с осью гроба. 9 мужчин и 2 женщины стояли возле гробов. 6 мужчин составляла почетный караул. Это были солдаты регулярной армии США, свежевыбритые, одетые в безупречную парадную форму, замершие по стойке смирно в стороне от оставшихся 5. 3 из этих 5 были вьетнамцами, 2 мужчин и женщина. Невысокие, смуглые и невозмутимые. Тоже в форме, только не в парадной, а в обычной. Темно-оливковая ткань, потертая и помятая, с незнакомыми знаками различия. 2 оставшихся были американцами в гражданской одежде, но не вызывало ни малейших сомнений, что они служат в армии. На молодой женщине была полотняная юбка средней длины, блузка цвета хаки с длинными рукавами и тяжелые коричневые туфли. Высокий седовласый мужчина лет 55 был в тропическом костюме цвета хаки, поверх которого он накинул легкий плащ с ремнем. В руке он держал потертый коричневый кожаный портфель, рядом на полу стояла такая же сумка. Высокий седовласый мужчина едва заметно кивнул почетному караулу, подав тем самым сигнал. Старший офицер отдал тихий приказ, и 6 солдат выстроилась в 2 колонны по 3. Они парадным шагом двинулись вперед, повернули направо и встали по 3 с каждой стороны 1 гроба. После короткой паузы они наклонились и единым плавным движением подняли гроб на уровень плеч. Командир отдал новую команду, и солдаты медленным парадным шагом двинулись к выходу из ангара, неся гроб на поднятых руках. Тишину нарушали лишь звук шагов и шум двигателей. Оказавшись на бетонной площадке, они описали плавный полукруг и остановились напротив трапа. Затем медленно зашагали по самой его середине, осторожно нащупывая ногами ребристые ступеньки, и скрылись внутри самолета. Пилот их уже ждал. Это была женщина, капитан военно-воздушного флота США, в безупречной тропической форме. Команда по стойке смирно замерла рядом. 2 пилот, борт-инженер, штурман и радист. Напротив расположились старший по погрузочно-разгрузочным работам и его люди, одетые в зеленую форму. Они стояли лицом к лицу 2 шеренгами, почетный караул медленно двигался между ними к грузовому отсеку. Там они опустились на колени и поставили гроб на полку, прикрепленную к борту самолета. 4 встали, отошли на шаг и опустили головы. 2 других задвинули гроб на место. Вперед выступил старший по погрузке и закрепил гроб резиновыми ремнями. Потом он повернулся к остальным, и солдаты надолго застыли, отдавая честь. На погрузку 7 гробов ушел час. Все это время люди внутри ангара стояли молча, но вместе с 7 гробом вышли на бетонную площадку перед ангаром. Они медленно шагали за гробом и остановились у основания трапа. Их окутывал влажный жаркий воздух. Почетный караул спустился по трапу, выполнив свой долг. Высокий седой американец отдал им честь, пожал руки 3 вьетнамским офицерам и кивнул женщине-американке. Никто не произнес ни единого слова. Он закинул за плечо сумку и легко сбежал по трапу. Тихо загудел механизм, и трап поднялся. Двигатели зашумели громче, огромный самолет начал двигаться. Сделав левый поворот, самолет скрылся за ангаром. Шум двигателей стал слабеть. Потом звук резко изменился, и оставшиеся у ангара увидели, как транспортный самолет мчится по взлетной полосе, быстро увеличивая скорость. Он взлетел и начал стремительно набирать высоту, лег на крыло и исчез из виду. Остался лишь треугольник мигающих огней и клубы черного дыма с сильным запахом керосина, плывущие в неподвижном вечернем воздухе. Во внезапно установившейся тишине почетный караул рассеялся. Американка пожала руки 3 вьетнамцам и направилась к своему автомобилю. Вьетнамские офицеры зашагали в противоположную сторону, к своей машине, японскому седану, перекрашенному в темно-зеленый цвет. Женщина села за руль, мужчины устроились сзади. До центра Ханоя они доехали довольно быстро. Женщина припарковала машину возле невысокого бетонного здания песочного цвета, мужчины молча вышли и направились к двери без надписи. Женщина заперла машину и обогнула здание, чтобы войти в него с другой стороны. Она поднялась по лестнице и вошла в свой кабинет. На столе лежала толстая раскрытая книга. Женщина аккуратным почерком записала, что груз отправлен, закрыла книгу и отнесла в шкаф, стоящий рядом с дверью. Заперла шкаф и выглянула в коридор. Вернувшись к столу, она сняла трубку и позвонила человеку, который находился в Нью-Йорке, на расстоянии в 11 тысяч миль. Марилин разбудила Шерил, да и Честер стал смотреть чуть более осмысленно, когда коренастый мужчина вошел в ванную с тремя чашками кофе. В одной руке он держал две чашки, в другой еще одну, прикидывая, куда бы их поставить. После некоторых колебаний он оставил чашки на узкой полочке под зеркалом. Молча повернулся и вышел, плотно закрыв за собой дверь. Марилин пришлось брать по одной чашке двумя руками, поскольку она боялась расплескать горячий напиток. Она присела на корточки, вручила первую чашку Шерил и помогла ей сделать глоток. Потом вернулась за чашкой для Честера. Он молча взял кофе из ее рук, но смотрел так, словно не понимал, что это такое. Марилин взяла третью чашку и сделала несколько жадных глотков. Кофе оказался хорошим. Сливки и сахар должны были помочь восстановить силы. «Где сертификат акций?» – шепотом спросила она у Честера. Честер безжизненно посмотрел на нее. «В моем банке, в сейфе». Марилин кивнула. Только теперь она сообразила, что не знает, как называется и где находится банк Честера, и что такое сертификат акций. Сколько их там? Он пожал плечами. «Изначально была 1000 акций. 300 штук я использовал, чтобы получить заем. Мне пришлось временно передать их кредитору». «И теперь они у Хобби?» Честер кивнул. «Он выкупил долг. Скорее всего, сегодня он получит эти 300 акций. Они им больше не нужны. Еще 90 штук я передал Хобби в качестве залога. Они в банке. Наверное, очень скоро придется их отдать». «Как должна происходить передача сертификатов?» Честер устало пожал плечами. «Я переписываю акции на его имя, он их забирает и регистрирует на фондовой бирже. Как только Хобби получит 501 акцию, он станет владельцем контрольного пакета». «Где находится твой банк?» Честер сделал первый глоток кофе. «В 3 кварталах отсюда. 5 минут пешком. Потом 5 минут до фондовой биржи. 10 минут от начала и до конца. И мы останемся без единого пенни и без крыши над головой». Он поставил чашку на пол и вновь уставился в пустоту. Шерил выглядела совершенно апатичной. Она не стала пить кофе, ее кожа была влажной. Возможно, у нее сотрясение мозга или какие-то другие травмы. Может быть, шок. Марилин не знала, поскольку у нее не было никакого опыта в подобных делах. Нос Шерил выглядел ужасно. Он почернел и распух. Под глазами появились синяки, высохшие губы потрескались, ей всю ночь пришлось дышать ртом. «Попробуй выпить кофе», — предложила ей Марилин. «Тебе станет лучше». Она присела рядом с Шерил на корточки и поднесла чашку к ее губам. Шерил сделала глоток, и немного горячей жидкости выплеснулась на подбородок. Она сделала еще глоток и взглянула на Марилин со странным выражением в глазах. Марилин не поняла, что она хочет сказать, но улыбнулась, стараясь подбодрить подругу. «Мы отвезем тебя в больницу», — прошептала Марилин. Шерил закрыла глаза и кивнула, словно почувствовала облегчение. Марилин опустилась рядом с ней на колени, размышляя о том, как выполнить данное обещание.